О, это совсем другой расклад. Ты как, сможешь повторить мертвильный газ? А чего его повторять? У меня порошок с собой есть. Здоровяк достал из кармана обычный целлофановый пакет, наполненный зеленоватыми гранулами. И ты таскал это в кармане? В простом пакетике? Ну да, а что такого? Как что? Напомнить тебе условия высвобождения из гранулита? Высокое давление и ударная нагрузка. Достаточно было одного пинка по карману, и мы бы уже с тобой сейчас не разговаривали. Да, ну ладно, в следующий раз сварю более устойчивую версию. Пожал плечами этот гений некроалхимии. Я не стал это комментировать. Просто сделал химеру гранату из удачно подвернувшихся птичьих костей. Насыпав в специальный отсек гранулит, отправил ее в центр лагеря своим ходом. Низко летящий предмет могут заметить и сбить раньше времени. Потянулись минуты томительного ожидания. Одна, две, три. На исходе девятой раздался приглушенный хлопок, и во все стороны расползлось облако отравы. Большая часть диверсантов попала в область действия в первые же секунды. Еще несколько несчастных присоединились к ним, спустя минуту. Остальные, в количестве двух десятков стволов, рассредоточились по территории, готовясь отражать нападение. Особиком от них выделялся защитный пузырь прямо в эпицентре ядовитого облака. Одаренный надеялся, что спасется от газа, но совершенно не учел, что он с сюрпризом. Когда у него за спиной восстал бывший союзник, времени среагировать больше не оставалось. Практически все внимание чародея уходило на поддержание пузыря. Так он и погиб, до последнего борясь с отравой, пока ему в шею не вцепился голодный зомби. Это стало сигналом к атаке. Диверсионная группа начала обстрел восставших, с переменным успехом сокращая их поголовье. Смотреть, как редеют ряд моего воинства, я не стал и, дав знак Морозову, вступил в бой. Первым делом обезглавил пару бойцов, по незнанию спрятавшихся прямо перед нами. А потом, пошло-поехало. Горсть игл сюда, гранату сюда. Рядом застрекотал трофейный автомат, подобранный Митрофаном. Позер, мог бы и магией справиться. Хотя, кто на что учился, как говорится, армейские привычки из бывшего гренадера уйдут еще не скоро. Если вообще уйдут, без лишних предисловий, все умерли, а потом восстали, но это совсем другая история. Следы пропавших гвардейцев нашлись довольно быстро, их всех выбросили в разлом. Скорее всего, внутри уже действует группа закрытия, нет тела, нет дела, как говорится в определенных кругах. А еще, возле каждого разлома стояло странное устройство. Фантасмагорическая смесь взрывчатки и накопителей, собранных в единое целое и оснащенных таймером. Внешне, отсчет еще не шел, но это ничего не значило. А еще мне удалось уловить тонкие эманации некроса, инферно и огня, исходивших от них. На всякий случай, приказал своим подчиненным подобрать эти агрегаты и отнести их в разлом с трупами. Сам, разумеется, я туда соваться не стал. Сочетание взрывчатки и энергетических кристаллов само по себе не самое лучшее сочетание, а сдобренное не самыми дружелюбными энергиями, так и вовсе за гранью здравого смысла. Воистину, тот, кто придумал это устройство, гений. Безумный, злой, но гений. Ведь чуть наружь баланс и этот коктейль войдет в резонанс и рванет так, что грань реальности не просто пошатнется, ее порвет как тузик грелку. Видимо, диверсионная группа собиралась устроить здесь, если не второй Саратов, то что-то очень близкое к этому. Досталось бы и соседям финнам. После такого их наверняка бы втянули в войну, еще и в первых рядах. Для очистки совести подождали, когда вернутся закрыватели. Разлом был низкоуровневым, поэтому особых проблем у бойцов возникнуть не должно было. Как и ожидалось, вскоре поверхность разрыва пространства замерцала и исторгла из себя четверку раненых солдат, которых тут же схватили мои ребята. Разлом еще немного полихорадило, и он благополучно схлопнулся. Итак, граждане-диверсанты, кто такие? Какую цель преследовали? Начал я импровизированный допрос, но то ли мне попались особо стойкие противники, то ли они попросту не понимали по-русски, пленные, самым хамским образом, молчали. «Не хотите по-хорошему, уберем вазелин», — с улыбкой маньяка проговорил Митрофан, натягивая резиновые перчатки. Вот тут их прорвало. Видимо, образ громилы в розовых хозяйственных перчатках задел настолько глубинные страхи, что они на ломаном русском попросили убрать Морозова подальше. Взамен они были готовы покаяться вообще во всем, даже в том, что не совершали. Митрофан напоследок наградил иностранцев еще одной ухмылкой и отошел. Далеко, впрочем, уходить не стал. Как раз настолько, чтобы не ощущать амбры от обгадившихся мужчин. Итак, для чего вы тут? Взрыв. Разлом и бух. Это я и так понял. Второй Саратов решили сделать? Нет, демон. Много-много. Разлом большой. Ясно все с вами. По закону военного времени, за подготовку к диверсии приговариваю вас к смерти. Я махнул рукой, и все четверо рухнули на землю с костяными иглами в глазах. Пока я их поднимал, подошел здоровяк и кивнул на павших. Рассказали чего? Ты бы это, перчатки снял, а то неуютно как-то. А что в них такого? Перчатки как перчатки. Мне нравится. Ты все же сними, пожалуйста. Эти гарики хотели открыть мегаразлом прямиком в инферно. Мегаразлом? Это как? Спросил любознательный некромант. На его счастье, я про такое знал. Увы, доводилось сталкиваться. Это когда целый домен инферно встраивается в наш мир безо всяких переходов. Там же несколько тысяч демонов может быть, до полутора сотен тысяч, в зависимости от населенности. Ох, ё, но это в худшем случае. Скорее всего, аномальная зона расползлась бы на пару сотен километров вокруг. Так тут до Питера как раз столько и будет. А если это не единственная группа, будем надеяться, что единственная. Надо бы прибраться тут. Уходили обратно со смешанными чувствами. С одной стороны, хотелось прийти и сделать примерно то же самое, что и сборная Европы, только без подрыва экспериментальных бомб. То, что они сделали всю работу за нас, немного расстроило. Не то чтобы я такой кровожадный, просто они враги. С другой стороны, мы предотвратили одну из самых масштабных катастроф современности. Но даже за это нам ничего не будет, ни орденов, ни медалей. Наставник, а вот когда мы шуйских разобьем, что делать будем? Вопрос Митрофана застал меня врасплох. Действительно, что? Да, род возвысится. В теории. Может, даже опять займет место возле императора. Ага, как же. Его взрастили мои враги, и только богам известно, как он отнесется к реставрации рода Распутиных. Надо быть готовым ко всему, в том числе и к государственному перевороту. Столь неожиданная и, прямо сказать, провокационная мысль заставила меня застыть на месте. А вот, скажи мне, ученик, кто будет править страной, если императора не будет? Его наследник, не задумываясь, ответил здоровяк. А если наследника нет, на что ты сейчас намекаешь? Я не намекаю, я спрашиваю. Теоретически, совет высших родов, а фактически, шуйские. Но я все равно не понял, к чему эти вопросы. Уж не намекаешь ли ты на что-то? Еще нет, но давай вместе подумаем. Кому в первую очередь выгодна война в нашей стране? Да никому. Ну, кроме оружейников. Токаревы, Калашниковы, Дегтяревы, кто еще? Драгуновы. Но они не слишком значительны по сравнению с этой троицей. И все три рода тесно дружат с шуйскими. Заметь, странные ты речи ведешь, князь. Ох и странные. Шуйские, конечно, враги нам, но обвинять их в заговоре против империи и государя. Я их ни в чем не обвиняю, Митрофан. Просто размышляю, уж больно ловко диверсанты проникли сюда. Мало того, что такой большой группой незамеченными прошли, так еще и бомбы подвезли. А черт их знает, может, ты найдешь более подходящего собеседника для таких бесед? Я же парень простой, девок обсудить, там, или еще чего, это я завсегда. А эти ваши высокие политики, это не для меня. Митрофан, Митрофан, если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Помяни мое слово, больше мы с ним ничего важного не обсуждали до самого возвращения домой. Душа требовала поделиться измышлениями с понимающим человеком, ну или не совсем человеком, а задница жаждала приключений. Как по заказу, в газете обнаружилось объявление, что император устраивает большой бал. Прийти на него может практически любой знатный человек, лишь бы хватило денег на билет, ну и на костюм, или платье, разумеется. Немедленно созвонился с Рахмановой и договорился отправиться туда вместе. Явиться на бал без пары было моветоном. Исключение составляли вдовствующие, но и те, обычно, старались подыскать себе пару. Оплатив весьма недешевые билеты, я едва не пробил себе лицо ладонью. Костюм. У меня не было подходящего костюма. Тот, что был, безвременно погиб вместе с поместьем. А новым обзавестись я так и не удосужился, все как-то было не до того. Наскоро собравшись, рванул в Питер, прямо в знакомое ателье. В этот раз меня обслуживала другая девушка. Как оказалось, куда более простых нравов. Она чуть ли не с порога решила поразить меня своей ладной фигуркой, подтянутой попой и третьим размером груди, выгодно подчеркнутым глубоким декольте. Собственно, особо глубоким оно, поначалу, не было. но только поначалу, в процессе соблазнения, девушка едва не перешла грань приличия, в щель жакета то и дело выглядывали кружевные края белья, не говоря уже о том, что оно скрывало. От участи быть изнасилованным в примерочной, меня спас мастер портной. Он вынес подшитый костюм и посетовал, что с нуля так быстро новый комплект пошить не успеет. Сделав у него заказы на пяток различных костюмов, попросил доставить их прямо в резиденцию. Пьяных Ариста в этот раз в ателье не было, поэтому я слегка расслабился, когда вышел на улицу. Все же сдерживать себя в такой ситуации было очень тяжело, как и не поддаваться на провокацию. А все из-за одной маленькой видеокамеры, установленной в ателье. Раньше я ее не замечал. Мне, на минуточку, надо восстановить рот. А сомнительные связи с сомнительными профурсетками могут навредить моей репутации. Увы. Заодно, решил навестить Екатерину и вручить подарок, что успел слегка залежаться. Специально звонить ей не стал, резонно решив, что она наверняка погрязла в работе. Трудовой день адвоката был еще далек от завершения, хотя уже давно перевалил за полдень. Девушка нашлась там, где я и ожидал ее найти, в офисе. Кроме нее, там оказался только секретарь. Быстро втащив меня в свой кабинет, ведьма впилась мне в губы жарким поцелуем, после чего отстранилась, наградив таким жарким взглядом, что еще не остывший организм проявил однозначную реакцию. Следующим действием, Рахманова ввела меня в ступор, она отстранилась и, как ни в чем не бывало, уселась в свое кресло. «Что это было?» – спросил, придя в себя и усаживаясь напротив. «Это обещание». Екатерина потупила взгляд и залилась краской. Ведьма засмущалась. «Подумать только, чего только не случается на свете. Принимается?» – кивнула и выжидательно посмотрел на еще сильнее начавшую смущаться девушку. «Что? Что-то не так с макияжем? Ой, я же не накрашенная». Началась суета с поиском сумочки и косметички. Пришлось подняться и мягко перехватить руки Кати. «Остановись, ты прекрасна. Скажешь тоже», — фыркнула девушка, но успокоилась и даже не стала тянуть руки к пистолету. «Я почти уверен, что он у нее лежит в ящике стола. Времена нынче такие, неспокойные. Скажу еще столько раз, сколько понадобится. Ты кое-что потеряла». С этими словами я извлек из кармана коробочку с серьгами и вручил ее возлюбленной. «Ой, что это? Серьги?» Лицо Рахманова изобразило целую гамму чувств. Тут были и радость с предвкушением, и нотки разочарования от невзрачного вида камней. Все это сменилось восхищением, едва только она коснулась металла. Серые камни сменили цвет на изумрудный, под цвет ее глаз. «Ух ты! Это же... накопители!» «Именно! Уи!» С диким визгом, Катя бросилась мне на шею, едва не опрокинув вместе с креслом. При этом, как она преодолела стол, я так и не заметил, хотя и смотрел на нее обоими глазами. «Ты лучший», — восхищенно заявила она, повиснув на мне. «Обычно это говорят в других обстоятельствах, но так тоже хорошо». «Вот именно, тем более мне ни с кем сравнивать», — неожиданно призналась Екатерина. «КХМ, а где твой папенька?» На очередном заседании я поспешил сменить тему. «В поместье. Порядок наводит. Ох и наворотил там этот демон. Представляешь, в подвале нашли останки полутора десятков человек. Оно и не удивительно. Демон же. Ну, да. Просто там и благородных отпрысков два. Вернее, один. Вторая из другого рода. А во. Прям трагичная история запретной любви. Скорее всего, рода малоизвестные, зато не ладят друг с другом. Как раз из-за исчезновения детей. Одни обвиняли других. Ничего, теперь помирятся. Может быть. Пожал плечами я. Нет, ну какая прелесть. И дизайн интересный. Мне нравится. В глазах ведьмы заплясали чертенята. Она быстро сменила серьги в ушах, заставив камни накопители сиять некротическим пламенем. Во всяком случае, внешне было не отличить. Хоть там не было ни капли энергии смерти. Ты будешь самой красивой на балу. Не боишься, что уведут? Кокетливо спросила Катя. Не боюсь. «Ты отмечена». Я недвусмысленно кивнул на новые украшения. «А я и не против. Только ведь найдутся безумцы. Что ж, я найду им достойное применение». В этот момент наши улыбки одинаково напоминали хищный оскал. В назначенный день мы прибыли ко дворцу. Водителя решили не брать, хоть Митрофан и напрашивался. Во-первых, ему очень быстро все наскучит, а во-вторых, его статус был куда выше, чем у простых водителей. В конце концов, для чего я зачаровывал шарика, если не для эпатажа? С этим он справился на все 100. Во-первых, среди современных дорогущих автомобилей, он выделялся своей винтажностью, Скажем так, авто его марки вышли из моды достаточно давно, хоть и использовались ровно для того же. Во-вторых, самодвижущихся повозок тут еще не изобрели, так что вид машины, едущей без водителя, привлекал внимание. Лакей, подбежавший к водительской двери, очевидно решивший, что я рулил сам и собиравшийся отогнать транспорт на стоянку, был едва не сбит шустро рванувшим вперед химероидом. Надо было назвать его «Плотва», — посетовал я, глядя вслед удаляющемуся автомобилю. «Почему «Плотва»?» — непонимающе переспросила Катя. «Потому, что фраза «Шевелись, Плотва» звучит лучше, чем «Шарик, поехали». Рахманова сдержанно прыснула и повела меня по высокой лестнице в дворец. Стоило нам войти в зал, как распорядитель громко объявил: «Князь Аркадий Распутин и баронесса Екатерина Рахманова». Сотни глаз одновременно сошлись на нас. Разговоры мгновенно стихли, и в наступившей тишине было слышно, как скрипят зубы одного из гостей. «Дуэль, немедленно!» Гулко прозвучало на весь зал. Глава 13. «Сергей, нет!» Прозвучал резкий, но властный окрик из другого конца зала. Вызывающий только отмахнулся, продираясь ко мне: «Владимир, не вмешивайся, это императорский бал, тут запрещены дуэли». «Плевать, тогда я убью его просто так». Говоривший наконец смог пробраться к нам и застыл, глядя на меня ненавидящим взглядом. «Госпожа Рахманова, я прошу вас отойти, с вами у меня нет счетов, и не подумаю. То, что вы задумали, безумие. Катя, я справлюсь, не мешай этому безумцу погибать», в свою очередь попросил я. Бросив на меня встревоженный взгляд, девушка неохотно отошла. Лицо Шуйского исказило гримаса ненависти. С криком: «Сдохни, темная тварь!» Он выхватил церемониальный меч, оказавшийся обманкой, и бросился в атаку. На клинке заплясали языки пламени, с каждым мгновением разгорающимися все сильнее. За те несколько метров, что нас разделяли, граф успел не только напитать оружие своей стихией, но и сам загореться, как не так давно его сын. Еще один берсерк, пожри его гниль. Как назло, во дворце Бакланов не было, и за состоянием стен следили исправно. С другой стороны, у меня был свой артефактный клинок, да и силенок прибавилось ощутимо. Гости отпрянули в стороны, еще с первыми языками пламени. Теперь же они пришли в ужас, когда меня окутала марева некроса. Единственный из доступных мне способов защититься от душевного пламени – это лишить его столь экстравагантной подпитки. Куда лучше силы смерти, подошла бы энергия инферно, но я ей не владею, как собственно и любой другой человек. Она доступна лишь демонам. Даже демонологи не работают с ней напрямую. Те немногие идиоты, что пытались так сделать, очень быстро переставали быть людьми. Говорят, самое сложное в бою – это начать. Врут, самое сложное – это сдержать первый удар, особенно если нападают на тебя. Широкий замах меча Шуйского был очевиден с самого начала. Другое дело, что двигался он куда быстрее, чем даже опытный воин. Быть мне разрубленным на две не очень равные части, если бы не Сангвис, самостоятельно прыгнувший мне в руку, стоило создать доспех. Рука, повинуясь мечу, взмыла вверх, помогая клинку отразить страшный удар в сторону. Нас с противником осыпало градом искр от столкновения противоборствующих энергий. В первую очередь сталкивались именно они, а не металл лезвий, выступавший скорее проводником и эффектором силы. Помимо искр, меня обдало жаром. К счастью, не прожигающим до костей пламенем сгорающей души, а самым обычным. С ним защита успешно справлялась, так что я даже не вспотел. Чего не скажешь о моем противнике, было хорошо видно, что сгорает он куда быстрее, чем сын. Похоже, сказывалась ускоренная подготовка, если она вообще была. Видимо, Сергей Степанович рассчитывал на самый первый удар, одним махом покончить со мной, пусть и ценой полного забвения. Неудавшийся первый удар не смутил Шуйского. Он немыслимо извернулся и атаковал прямо из нижней позиции. Этот удар пришлось брать на жесткий блок. Пожри его гниль, ну и силища. Я услышал, как мышечные затрещали усилители доспеха, а резня резко нарастил поглощение энергии. Не дав противнику передышки, я превратил блок в скользящий удар по руке, развалив почерневшую плоть до кости. Однако оппонент этого даже не заметил, разве что сменил акцент хвата на другую руку. Ну да, эта телесная боль для него сейчас ничто, по сравнению с уничтожаемой душой. Тут же с его стороны последовала серия опасных тычков в область печени. Если бы не нечеловеческая реакция меча, мне пришлось бы уповать на прочность доспеха. Но обошлось. Ответным финтом задел ему бедро, да так удачно, что Сергей Степанович припал на правую ногу. Левая плохо слушалась, из-за глубокого рассечения мышц. Поняв, что проигрывает в фехтовании, противник решил потягаться в магии. Вокруг него закружился огненный шторм, подпитываемый от его собственного пламени. Температура в бальном зале начала стремительно расти, несмотря на усилия нескольких кремонтов. Гости поспешили покинуть столь опасное место. Вместо них начали стекаться императорские гвардейцы, помогавшие в эвакуации. В отличие от противника, противопоставить ему что-либо соответствующее я не мог. Банально не хватало мощи поддерживать защиту, при этом атаковать в полную силу. Пожалуй, в этот раз у меня точно будут все шансы ощутить себя на месте жителя Медного Быка. В голову сама собой пришла древняя шутка про сжигание красивой ведьмы. Совершенно неуместная в данный момент, она тем не менее подняла мне настроение и дала силы продолжить сражение. Пара обманных финтов, размен ударами и мой противник лишился руки. Правда, я отделался дырой в боку, но ничего жизненно важного вроде бы задето не было. Даже кровотечение не началось, рану сразу прижгло. Другое дело, что это было, скажем так, неприятно. Краем глаза заметил, как гвардейцы уводят Екатерину. Девушка сопротивлялась как могла, но против двух дюжих молодцев ей не справиться. Без ведьмовства, разумеется, но дурой она не была, а кроме как нападением, подобное воздействие не считалось бы. Шуйский, тем временем, окончательно потерял разум, полностью растворившись в ярости и боли. Его атаки стали сильнее, но носили бессистемный характер. Потеря руки и сниженная подвижность не позволяли ему полностью раскрыться как бойцу. Только это меня и спасало от окончательного поражения. Дышать было очень тяжело, раскаленный воздух обжигал легкие. Вкупе с раной, это снижало мою боеспособность. В то время, как противник, казалось, становился лишь сильнее, как и его огненный шторм. В то же время, Шуйский начал отвлекаться на видение, приходившие ему перед окончательной гибелью. Он то и дело поражал воздух вокруг себя, казалось бы, забывая обо мне. Концовка этого противостояния случилась неожиданно для всех. Во время очередного замаха, рука графа дрогнула и выронила меч. Он обхватил голову ладонями, осел на пол и со словами: «Что же я наделал?» Сгорел окончательной смертью. Вслед за ним, сгорел и клинок, осыпавшись кучкой пережженной окалины. Поглядев на это, решил прилечь и я. Внизу и воздух был прохладнее, и сил стоять уже не было никаких. «Лекаря! Лекаря сюда! Тут есть выживший!» Неожиданно громко прозвучал юношеский, почти мальчишеский голос. Найдя силы повернуть голову, я столкнулся взглядом с самим императором. Несмотря на юный возраст, его глаза светились стариковской мудростью. Вот что кодекс животворящий творит. Даже из вчерашнего мальчишки настоящего императора сделал. «Прошу прощения, ваше величество, что не могу воздать почести как положено. Пустое, князь, вы ранены. Выжить в таком сражении — это чудо, а уж отделаться одной раной, так и вовсе. Поправляйтесь, позже я вас призову для аудиенции, а сейчас вынужден покинуть вас, пока няньки не набежали». Совсем по-мальчишески император мне подмигнул и поспешил уйти. Его место занял уже знакомый мне Георгий Булатов, который без лишних слов начал латать мою потрепанную тушку. В зале стало заметно прохладнее, видимо, помимо кремонтов привлекли еще и воздушников. Закончив с лечением, Булатов пожелал мне больше не становиться его пациентом и поспешил прочь. Выходка Шуйского сорвала не только бал, но и весь прием, о чем огласил распорядитель. Да и как тут проводить что-либо, если даже мрамор полов пострадал до такой степени, что его нужно будет полностью менять. Нехотя поднявшись, я поковылял на выход, где был перехвачен Рахмановой. Девушка выглядела обеспокоенной, хотя и старалась этого не показывать. «Как видишь, на тебя никто не позарился». Через силу улыбнулся я ей. «Да уж, после такой демонстрации силы охотников с тобой сразиться не будет еще долго. Или наоборот, жаждущие славы, прекраснодушные идиоты начнут ходить толпами, дабы извести погонище лютое. Ты же видела, как они отреагировали, что я некромант». «Да уж, отпрянули как от чумного», — прыснула девушка. «Я всех не запомнил, но некоторых теперь точно прокляну». «А на что?» — с интересом спросила ведьма. «На икоту. Как обо мне вспомнит, так сразу икать начнут. А во, научишь?» «Научу. Триггер добавить — дело нехитрое». Не став откладывать в долгий ящик, тут же и научил. Котя оказалась способной ученицей, хотя может и сказалось то, что это заклятие из ведьминского арсенала. Но научилась она очень быстро, куда быстрее, чем я в свое время. Опробовав новый фокус на голубе, она повеселилась, глядя, как птица забавно подпрыгивает при упоминании моего имени. Потом, правда, проклятие развеяло, освободив птицу. Остаток вечера провели в праздности. Погуляли по набережным, поужинали в небольшом ресторанчике на воде, пока нас катали по многочисленным каналам и речкам. Но, все хорошее когда-то заканчивается. Закончилось и наше свидание. Переночевав в резиденции, прямо с утра отправился на инспекцию аномальной зоны. Новая, удобная дорога серой лентой ложилась под колеса автомобиля. Да так хорошо, что мимо то и дело мелькали фуры Винокурова. Относительно небольшой участок разломов разрабатывался не хуже, чем 3, а то и 4 подобных ему. По прибытии в лагерь встретил Проскурина. «Ваше сиятельство, за время вашего отсутствия было предотвращено 5 попыток диверсий. Удачных, ни одной. Молодцы. В следующий раз можешь говорить без лишнего официоза. Виноват. Привычка. Вадим, ты уже не лейтенант. Ты десятник моей гвардии. Кстати, поздравляю со сдачей КСО». Я кивнул на скромно смотревшийся на широкой груди десятника золотой значок. «Благодарю. Это было непросто». Судя по мелькнувшей тени на лице Проскурина, это действительно было непросто. «Как там твой боец? Исправляется?» «На удивление, да. Его бы мозговеду показать, а так, полностью лояльный человек». «Мозговед, говоришь, есть у меня на примете один. Причем недалеко совсем. Найди пока бойца, его как зовут? Кстати, Федор. Федор Степанович Полынин». «Хорошо. Как найдешь, подходите к конторе. Там буду». Конторой назывался офис управляющего добычей. Здесь же, заодно, работал и алмазный, чтобы далеко не ходить. В первую очередь я встретился с ним. Не потому, что специально шел к нему, просто встретились в коридоре. «Олег Валентинович, рад вас видеть в добром здравии». Поприветствовал я этого улыбчивого лысого господина. За прошедшее время он успел слегка похудеть, что, впрочем, никак не сказалось на его жизнерадостности. «И я рад вас видеть, ваше сиятельство. Что вас привело в сей дом скорби и уныния, уж не с проверкой или отчетности? А в ней что-то не так?» — нахмурился я. «Ничего такого, о чем я бы не мог сказать своей маме». Улыбка артельщика стала еще шире. «Шутите? Это хорошо. Расскажите вкратце, как обстоят наши дела». Пухлиш в раз посерьезнел и выдал подробный отчет по объемам реализованных материалов и остаткам на складах. «Ваши умертвия большие молодцы, наладили добычу в промышленных, так сказать, масштабах. Но мы постоянно сталкиваемся с проблемой нехватки складских площадей, да и квалифицированных кладовщиков тоже не хватает. Гляжу, вы плотно включились в процессы управления базой». Хмыкнул я. «Куда деваться? Всему нужен счет. Я хоть и представитель скупщика, но когда своими руками и глазами все перепроверишь, оно как-то надежнее». Всплеснул руками этот лысый господин. «Понимаю. Как вам идея организовать переработку хотя бы некоторых материалов? Целиком и полностью, за. Очень часто скоропортящиеся ингредиенты приходится утилизировать из-за недостатка транспорта или спроса. В Жабино, если вы слышали, произошли некоторые изменения. Теперь там есть место для подобного производства». «Да, я слышал про ваш конфликт с родом Шуйских. Поздравляю с блистательной победой, кстати. А что до площадок, у меня есть пара знакомых, специализирующихся на переработке. Думаю, вы договоритесь о постройке новых производств». «Замечательно. В таком случае, я покосился на часы, не смею вас задерживать. У вас же обеденный перерыв, война войной, а обед по расписанию». Снова начал улыбаться Олег Валентинович. «Никак не могу избавиться от этой привычки. Тем не менее, вы на правильном пути». Похвалил я его и вышел на улицу. Навещать управляющего особого смысла не было, все нужные расклады я узнал и так. Возле перил уже переминались двое моих живых гвардейца. «Ну что, готовы к походу в логово хомяков?» «Хомяков? Логово? Все вопросы потом. Сперва дело. Так, может, мы и экипируемся? Мы не воевать с ними идем». Навел туману я и повел бойцов в лес. Среди чащи угадывалась слегка натоптанная тропка. Похоже, хомяки шастают на базу довольно часто. Впрочем, тропа оказалась обманкой. Она вела совсем в другую сторону, еще и разветвлялась на несколько других. Но я повел людей совсем в другую сторону, туда, где чаща выглядела совсем непролазной. Продравшись через бурелом, мы вышли на светлую поляну, на которой, на первый взгляд, никого и ничего не было. «Фомченко, опять твои фокусы? Снимай морок, пока я сам его не снял». «Снимаю, ваше сиятельство». Послышался голос старого хомяка. За прошедшее время он успел улучшить произношение и почти не растягивал «с». Перед глазами на мгновение все расплылось, а когда картинка вернулась в норму, перед нами появилась деревня грызунов-переростков. Больше всего она напоминала заимку партизан, землянки в два ряда, упиравшихся в довольно крупный холм, зияющий сразу несколькими норами. Посмотреть на меня высыпало практически все население деревни. В едином порыве они поклонились в пояс, выпрямились и застыли, смотря немигающими взглядами. «Приветствуем вас, ваше сиятельство!» Хором выдали хомяки-переростки на чистом русском. Единственное, что их выдавало, это растянутый звук «с», что, похоже, было обусловлено физиологией. Их родной в большей степени состоял из свистящих. «Я рад приветствовать представителей народа Хома на своей земле. Всего ли вам хватает? Не беспокоит ли вас посторонние?» «Посторонние нас не беспокоит, а вот запасов зерна катастрофически не хватает. Без вашей помощи предстоящую зиму нам не пережить», — посетовал Фома. «Будет вам зерно, но, сами понимаете, не бесплатно. Мы отработаем», — крикнули из толпы, и хомяки согласно загудели. «Что ж, я очень этому рад. Тогда, все свободны, я обсужу детали с вашим старейшиной». Пушистики немного постояли, но, заметив, что я потерял к ним интерес, стали расходиться. Проницательный телепат сделал хитрую морду и мысленно спросил: «Вы же не только для этого сюда пришли?» «Разумеется. Можешь проверить этих людей на лояльность, это займет некоторое время», — ответил он и после чего спросил голосом: «Каким образом мы можем вам помочь, господин?» «Для этого мне надо понять, что вы можете, а чего нет. Ваш мир удивителен. Эти кодексы. Мы сперва не могли поверить, но двое моих сородичей получили кодекс кладовщика. Вот уж удивили, так удивили. Полагаю, они то и смогут мне помочь. У меня как раз дефицит квалифицированных кадров. Обоих не отдам, а вот одного забирайте. Для двоих у нас работы нет». «Вот и отлично. Я так полагаю, это она?» Я заметил целеустремленного идущего к нам хомяка, достаточно непривычного вида. Дело в том, что все они одевались примерно одинаково, независимо от пола и возраста. Это же, видимо, под влиянием нашей культуры, щеголяла ожерельем и серьгами в ушах. «Знакомьтесь, это Вика», — проскрипел старик. «Вика Флавия», — поправила его хомячиха, — «приятно с вами познакомиться, князь, как и мне. Надеюсь, мы сработаемся. С таким мужчиной обязательно. Пожри меня, гниль, она еще и флиртует». Тем временем телепат послал мысленный окрик: «Этот человек хочет тебя убить». Кто именно, стало понятно уже в следующее мгновение. Гнусавый Федя пырнул ножом Проскурина в бок и с нечеловеческой скоростью рванул ко мне. Единственное, что я успел сделать за это время, — повернуться в его сторону. Глава 14. От появления лишней стали в организме меня спас хомяк-телепат. Вместо того, чтобы напасть на меня, убийца распорол воздух в паре метров левее, после чего стал заполошно озираться. Видимо, морок сработал не полностью. Наконец, заметив меня, он хищно оскалился и собрался было повторить атаку. Только я не дал ему ни единого шанса, прокляв параличом. Сил на такое простое заклятие ушло до неприличия много. Похоже, киллер носил с собой амулеты. Это объясняло его странную стойкость к ментальным воздействиям. Неподвижно застывший, он только и мог, что скрежетать зубами от ненависти. Не став терять времени, я кинулся к Вадиму. Судя по луже черной крови под ним, дело приняло крайне скверный оборот. Несмотря на это, Проскурин продолжал оставаться в сознании. «Кхе, кажется, я все, не говори ерунды», — ответил я, вынув целительский амулет. «Это не поможет, кхе. Даже если нет, я не дам тебе уйти просто так. Готов служить в посмертии», — были его последние слова. Наложив консервирующее заклятие, заодно и ловушку душ, я вернулся к убийце. «Скажешь что-то напоследок? Желаю тебе сдохнуть в муках, некроманский выродок. Какое плохое зло я вам сделал, что вы все желаете мне смерти?» — задал я риторический вопрос, накладывая на убийцу заклинание. Еще живого человека начало корежить от невыносимой боли. Не желая слушать вопли больше необходимого, я как мог ускорял процесс, так что он вскоре заткнулся. Плоть пластами слезла с костей, освобождая скелет от ненужной оболочки. За процессом с интересом смотрели хомяки. Для них происходившее было в новинку, а то, что это происходило не с их сородичем, не вызвало отторжения. «А со вторым тоже так будете?» — спросила Виктория. «Нет, второй уже умер, тем более, что это мой человек, а этот не был. наивно спросила кладовщица. Это был подменыш. Настоящий Федор мертв и уже достаточно давно. Это последнее, что я смог выудить из его головы, ответил Фомченко соотечественнице. Это уже не важно. Вздохнул я и прошептал заклинание. Уже все, первое что спросил Проскурин, после оживления. Все, как ты себя чувствуешь? Никак, даже не болит ничего. Есть в посмертии свои плюсы. Готов к повышению? Теперь, я ко всему готов. Фома, тут были трупы лошадей, лосиные были, а что бы лошадиные? Нет, не припомню. Это даже лучше. Пошли скорее. Скелетов лосей нашлось сразу 4. Ну просто праздник какой-то. Сразу поднял всех и не откладывая дело в долгий ящик, посвятил Проскурина в рыцари. Рыцари смерти, разумеется, если вы не поняли. Рыцарская лошадь, кстати, оказалась лошадью. Пусть и слегка крупнее, чем обычно. Все же заклинание работает шаблонно, просто переводя лишнюю костную массу в броню. Теоретически, костяного рыцаря смерти можно собрать и из костного лома. Да что там, хоть из муки, только энергозатраты при этом будут такие, что можно половину Питера уморить одним махом или на Луну улететь без подручных средств. В общем, неоправданно дорого. Жаль, зеркала нет, посетовал я, глядя на новорожденного рыцаря. У меня есть, сказала Вика и достала из кармана небольшое зеркальце, покрутив его в лапках, она встряхнула его как платок, отчего аксессуар из карманного превратился в чуть ли не ростовый вариант. Вадим внимательно осмотрел себя в отражении, чему-то хмыкнул и продекламировал. Я получил силу, которая и не снилась моему отцу. Угу, астрологи объявили неделю бородатых фразочек, хмыкнул я. Короче, восставший, отведешь тройку лосей в имение, а потом найди Ланцелота. Распределите обязанности. Служу во смерти, гаркнул Проскурин, громыхнув кулаком по латам, после чего вскочил в седло и ускакал напрямик через лес. Ни густой подлесок, ни бурелом не стали для него проблемой. Позер, покачал головой я и повернулся к своим мохнатым подопечным. На чем мы остановились? Вы хотели показать, где мне предстоит работать. Флавия закончила собирать зеркало, спрятала его в карман туники и невинно захлопала глазками. Я пойду, пожалуй, кряхтя и смущаясь заявил Фомченко и бочком-бочком скрылся в зарослях, оставив нас наедине. Пошли тогда, покажу свои склады. Ао, похоже, ты знаешь, чем привлечь девушку. В глазах хомячихи появился опасный блеск. На всякий случай, я поспешил вернуться в лагерь, пока эта девица чего-нибудь не учудила. Не то чтобы я против межрасовых сношений, отнюдь, та же русалка была чудо как хороша, но, я предпочитаю более человекоподобных дев. Гигантская прямоходящая хомячиха на такую, увы, совсем не походила. Судя по недовольному пыхтению за спиной, девица явно рассчитывала на совсем другое продолжение вечера. Впрочем, обиду как рукой сняло, стоило ей добраться до ангаров. Мохнатой кометой она начала носиться из одного угла в другой. При этом успевала раздавать указания, что и куда сложить. Зомби, делавшие за нее эту работу, только и успевали вертеть головами. Мало того, Вика еще и опись имущества успевала проводить, одновременно со всем этим. За прошедшие полчаса забитые под завязку склады оказались более чем наполовину пусты. При том, что наружу ничего не выносилось. Мы с Алмазовым смотрели на это с приоткрытыми ртами. Олег как раз зашел что-то уточнить, да так и застыл, глядя на это чудо. Уф, вроде прибралась немного. Ну и бардак у вас, мальчики. Вы учет когда в последний раз проводили? На хранении 5 кубометров древесины лишней числится. Еще немного, и гнить начало бы уже в этих завалах. Мне не кажется, это хомяк. Артельщик даже глаза протер для верности. Хомячиха. Поправил я его. У меня имя, вообще-то есть, Виктория Флавия, но для тебя, красавчик, я, Вика. Девушка подмигнула одним глазом лысому, заставив его икнуть. Я пойду, пожалуй. Решил я последовать примеру Фомы и ретировался до того, как Олег Валентинович придет в себя. Лишь только на улице позволил себе облегченно выдохнуть и поспешил уехать в поместье. Пока есть возможность, надо наращивать рыцарский корпус. В Жабино мы прибыли практически одновременно. Мы, это я и Проскурин, скелеты лосей, что его сопровождали, обзавелись многочисленными украшениями в виде веточек. Один даже принес обломанный рог, зацепившийся за его собственный. Похоже, молодой самец решил, что даже столь экстравагантный соперник, все равно соперник. Странно, что завоеванная самочка не решила последовать за кавалером. Видимо, слишком костляв, похихикал я про себя. Тройной ритуал провел без лишней помпы. Можно сказать, по-домашнему. С именами тоже не стал особенно мудрствовать. Так ряды корпуса пополнили Персиваль и Галахад, а скелет убийцы, оказавшийся отличнейшим бойцом, стал рыцарем Мордридом. Впору делать круглый стол и переименовывать строящуюся крепость. Вместо этого отправил бойцов в аномалию. Простое патрулирование для них было уже слишком простым заданием, а я задумался о дальнейшем повышении личной силы. Нужны были по-настоящему опасные разломы. В ближайшей округе их почти не было. Исключением был Лужский котел, и я собрался попасть туда любой ценой. Проблема заключалась в том, что его контролировали армейцы, наставив по периметру застав и перегородив все стенами. А все потому, что там располагался прорыв в очень крупный домен Инферно, из которого регулярно выходило довольно много демонов. Все попытки закрыть разлом провалились одна за другой, поэтому ему присвоили едва ли не высший уровень опасности. До поры я и сам не рискнул бы туда соваться, но с поддержкой рыцарей эта авантюра может завершиться успешно. Осталась самая малость – договориться с военными. «Петр Евгеньевич, здравствуйте!» – поприветствовал я подполковника, совершавшего променад по парку. «О, только сегодня вас вспоминали! Здравия вам!» – обрадовался офицер. «Надеюсь, в хорошем смысле!» – ухмыльнулся я. «Ну а как иначе, ваше сиятельство? То, что вы сняли с нас ответственность за аномалию, помогло нам укрепить другие рубежи. Тот же Лужский котел постоянно испытывает нехватку бойцов. Ну а что поделать, войска нужны везде!» Как раз об этом я и хотел поговорить. Я хочу закрыть котел, и думать забудьте. Там танковая дивизия сгинула. Отмахнулся подполковник и вопросительно посмотрел на меня. Постойте, вы серьезно решили, что у вас одного получится то, что не смогли сделать тысячи людей? При всем моем уважении, но это самоубийство. И все же, я, как вы помните, маг особенной специализации. Конечно, я помню, что вы можете создать армию из павших, но... Насколько я знаю, демоны не слишком для этого подходят. Увы, это так, но у меня есть чем их удивить. Судя по скепсису на лице офицера, полностью переубедить его мне не удалось. Тем не менее, он все же ответил. Если вы так сильно хотите погибнуть геройской смертью, следует переговорить с генералом Иволгиным. Такие вопросы Алексей Михайлович решает лично. И все же, очень надеюсь на вашу помощь в этом вопросе. Сделаю, что смогу, кивнул Петр Евгеньевич. Посмотрел на часы и заторопился в управление. «Разрешите откланяться, служба». Выждав пару минут, я пошел за ним следом. Кивнув солдату на проходной, показал ему родовой перстень. Убедившись в подлинности украшения, дежурный пропустил меня дальше, заодно подсказав, куда идти. Благополучно добравшись до нужного кабинета, я столкнулся со следующим препятствием в виде адъютанта. «Вам назначено?» Самым хамским образом окликнул он меня. «Для начала, с кем имею честь? Во-вторых, как вы смеете обращаться к князю как простолюдину? У вас, как я вижу, дворянского достоинства нет и не предвидится». Пока я распекал краснеющего младшего лейтенанта, дверь в кабинет открылась, выпустив весело беседовавших Иволгина с Оттаманским. Заметив меня, генерал обрадовался еще больше. «На ловца и зверь бежит. Петька, а ты мне не верил. Рад вас видеть, Иволгин Алексей Михайлович, граф, кодекс ветра, а с вами знаком заочно. Петр Евгеньевич мне про вас только что рассказывал. Да что мы стоим в дверях, заходите в кабинет. Вася, нам три чая». Практически скороговоркой выдал генерал, не дав вставить ни единого слова в свой монолог. Не обращая внимания на слабые протесты адъютанта, он буквально вытащил нас в кабинет и усадил за стол. «Петь, на чем мы остановились? Этот юноша решил героически погибнуть в большаке. Позвольте, господин подполковник, не погибнуть, а героически его закрыть». Поправил я офицера. «Парень ты, я смотрю, удалой. Да только там наших полегло 1005, а ты один, насколько я знаю». Хитро прищурился Иволгин и встопорщил усы. «Отчего же один? Вы же сами сказали, там 5000 наших. Он некромант», буркнул Оттаманский. «Некромант, говоришь?» Побарабанил пальцами по столу генерал. «А пусть сходит, может, действительно закроет, сгинет же!» В сердцах вскрикнул подполковник. Он хотел было добавить еще что-то, но в дверь поскребся адъютант с чаем. Молча сервировав стол, он ушел. Это его выбор, Петр. Тем более сверху пришел однозначный приказ. «У вас очень влиятельные друзья, князь». Несмотря на суровый тон, глаза офицера смеялись. Похоже, он полностью поддерживал мое начинание. Возможно, даже, что никакого приказа сверху и не было. Он его придумал специально для несговорчивого подполковника. Впрочем, в следующий момент он нас смог удивить еще больше тем, что достал из ящика стола две бумаги. Одну венчал вензель тайной канцелярии с предписанием генералу, а вторая, с таким же вензелем, была просьбой, в этот раз без наставления, лично для меня, закрыть котел в течение месяца. Однако, на два голоса с Оттаманским сказали мы: «Вот такие дела, Малита. Так что, ваше сиятельство, вот вам бумага и от меня». Иволгин достал из стола третий документ. На этот раз, приказ о допуске князя Распутина с сопровождающими лицами и средствами усиления в зону особого контроля номер 3. Если эти ребята уверены, что ваша задумка осуществима, то кто я такой, чтобы этому препятствовать? Ехидно заметил генерал, подвинув в мою сторону приказ. Я, разумеется, бумагу прибрал и даже спрятал в любезно предоставленный пакет. Портфель какой с собой таскать, что ли, или сразу чемоданчик? Точно, надо завести себе скелета-носильщика. Пусть ходит прикованный к ручке дипломата. Попрощавшись с офицерами, я покинул эту обитель уставщины, не забыв хмуро покоситься на адъютанта. Тот сделал непричемистый вид и уткнулся в монитор компьютера. Ну и получая чесотку, решил я про себя. После моего ухода, 2,5 часа Ли Теха мучительно боролся с нестерпимыми ощущениями бегающих под одеждой тараканов. Вернувшись в Жабино, полюбовался на стройку перерабатывающих предприятий. Довольно много различной требухи, которую можно добыть из разломного зверья, приходится бросать на месте. Появление банальных холодильников может здорово расширить номенклатуру добычи, а несколько дополнительных линий обработки и вовсе позволит выгребать инопланетные территории подчистую. Мои умертвия оттуда разве что грунт не будут вытаскивать. Благо своего хватает, да и не сильно он полезен для наших растений. Находились экспериментаторы, что пробовали выращивать овощи на разломных грунтах. В лучшем случае, ничего не вырастало, но поговаривают, что одного производителя фрактальных огурцов сожрала хищная тыква. В экспедицию собрал всех своих рыцарей, Митрофана и Сахарка, в качестве разведчика. За прошедшие дни он довел до инфаркта старшего интенданта Шуйских и как минимум до 3 нервных срывов различных хранителей. Один раз даже подчистую разграбил караван, все так же перевозивший ценности в центральную усадьбу. Машины вышли груженные. Приехали, впрочем, тоже, но совсем не тем. Представляю лица грузчиков, когда они увидели машины, забитые игрушками для взрослых. Шалил шерстяной вовсю. В Лугу поехали уже на следующий день. Особых приготовлений не требовалось. Дать пару советов Хлебодарову, почесать за глазницей Гошу да позвонить Кате, предупредить о длительном отсутствии. Конные выдвинулись своим ходом, а мы с Морозовым поехали с комфортом на шарике. Причем, как бы химерное авто не разгонялось, копытные особо от нас не отставали. Пожри меня, гниль, если они еще и в бою будут столь эффективны, то мы пройдем домен как горячий нож через теплое масло. Трасса, несмотря на утреннее время, особо пустынной не была, поэтому погонять не получилось, и мы прибыли к нужному месту только к обеду. Грозная бумага открыла мне все двери, даже кабинет коменданта объекта. Он же и дал добро на проход, даже любезно провел артподготовку плацдарма. С утра была довольно крупная волна демонов, и они мешали свободному проходу к разлому. Быстро смяв недобитков, рыцари пробили относительно свободный проход, выстроились в охранный порядок и без особого труда отбивались от отдельных атак недобитков. До кляксы разлома пришлось топать добрых 10 минут быстрым шагом. Местность вокруг напоминала лунную, повсюду воронки от взрывов. Местами дымились разорванные и не очень тела демонов, добавляя особого колорита этому месту. Митрофан, напомни мне, когда завалим пару адских кошмаров, сделать нам транспорт. Ну невозможно же, эти вон как рассекают, а мы плетемся как улитки. А седла мы на них где возьмем? Резонно заметил здоровяк. Седла? Точно, седла же. Это этим они не нужны. Что-нибудь придумаем. Отмахнулся я и повернулся к видневшемуся впереди переходу. В отличие от обычных прорех в пространстве, это была даже больше, чем давешняя арка, в момент перехода зверодемона. В такую не то что танк, самолет можно загнать. Жаль, от них нет никакого толку с той стороны. Еще одним отличием от обычного разлома были золотистые прожилки, опоясывавшие его по периметру. Это было крайне отвратительным знаком, ткань мироздания разрушалась, грозясь объединить два мира чем-то более прочным по сравнению с разломом. Чем именно, я не знаю. В том мире до такого не доводили. Первыми в черное зеркало нырнули рыцари. Следом за ними, мы с Митрофаном, и увиденное нас совсем не обрадовало. Глава 15. Не обрадовало чисто по-человечески. Как некроманты мы с Митрофаном ликовали. Пред нами было огромное поле бесхозных костяков, местами обтянутых высохшей до состояния пергамента кожей. Чуть дальше обнаружился и танковый дивизион, вернее, то, что от него осталось. Грозные боевые машины больше всего напоминали стальные холмики, оплавленные и бесполезные. С ними я решил поработать отдельно, ведь если удастся достать из этих консерв экипажи, то я не только укомплектую собственный бронетанковый корпус экипажами, но еще и сверху останется. Пока я мысленно пускал слюну и раскатывал губы, ученик успел пробежаться до ближайшего скопления костяков и неодобрительно перебирал материал. Пескоструи мы их шлифовали, что ли? Сплошные царапины, посетовал он, разглядывая большеберцовую кость. Скорее всего, так и было. Местные духи и не на такое способны. Я подошел поближе и тоже осмотрел усопшего. Ну вот, смотри, песок в борозде застрял. Точно духи поработали. Вот тебе схема изгнания. На всякий случай. Да уж. Митрофан вгляделся в зарождающуюся впереди пылевую бурю и сплюнул на землю. Похоже, этот случай вот-вот наступит. Я тоже посмотрел туда же и едва сдержал ругательство. Буря была очень сильной, а значит, духов там собралось более чем достаточно, чтобы стереть нас в пыль. Буквально. Ходу в танк. Ищем, какой не заперт. Рыцари, уходите от бури. Да, командир. Пробасил Ланцелот и первым развернул коня. За ним повторили маневр остальные, и вскоре моя конница была уже довольно далеко. Мы же бросились бежать к единственным возможным укрытиям. Возле группы бронетехники мы оказались, когда усилившийся ветер начал доносить отдельные песчинки. Пока они только неприятно бились в лицо, но это было до поры. Одна машина, вторая, третья. Везде нижний люк был наглухо закрыт. Мы с Морозовым даже разделились, чтобы проверить больше танков. Первым повезло, как ни странно, Сахарку. Шарившийся по округе в невидимости, он наконец решил проявить себя. Котяра держался лапой за чудом сохранившиеся трубы постановщика дымовой завесы и болтался на ветру, как своеобразное полотнище. Подхватив пушистого, мы нырнули под днище бронемашины и протиснулись в узковатый аварийный люк. Экипаж нас почему-то не встретил, очевидно успев покинуть боевые посты. Захлопнув, насколько получилось, люк, Митрофан зафиксировал его монтировкой и вопросительно посмотрел на меня. Благо, подсветку наколдовали еще в процессе проникновения внутрь. «А я тебе говорил, неси ружье», — ответил я на немой вопрос в глазах здоровяка. «Опять ты про ружье какое-то? Лучше скажи, что делать. И кто виноват?» «Да, два извечных вопроса. Не смотри на меня так, уже и пошутить нельзя. Будем изгонять», — веско заявил я и принялся листать кодекс. Массовый экзорцизм стал доступен относительно недавно. Проблема в том, что ему нужно довольно много свободного пространства. Наружу вылезти было невозможно по вполне понятным причинам, а внутри танка места было не так уж и много. Пришлось изгаляться с масштабированием, поскольку единственной ровной поверхностью был пол. Висеть, согнувшись в три погибели, да еще и вниз головой, так себе занятие, скажу я вам. При этом еще и вычерчивать достаточно сложный ритуал в миниатюре было отдельной формой извращения, но мы справились. Лишь в самом конце Митрофан едва все не испортил, сорвавшись таки со своего насеста и едва не угодивший рукой в рисунок. Обошлось, он успел перехватиться за лоток в тазаритке орудия и повиснуть в таком виде над самым полом. Стоило завершить чертеж и начать запитывать его энергией, духи снаружи взбеленились. Люк, закрепленный монтировкой, так и норовил распахнуться и впустить внутрь смертоносный вихрь. Это было похоже на гонку со смертью. Чем сильнее разворачивался ритуал, тем злее становились атаки. Танк даже начал немного покачиваться, а люк дергало с такой силой, что не самый тонкий стальной прут инструмента начал поддаваться и гнуться. Когда он не выдержал напора и с жалобным скрипом согнулся окончательно, было уже поздно. Ритуал вышел на рабочую мощность и первым же импульсом развоплотил ближайшие нематериальные сущности. Ветер тут же стих, а песок упал на землю. Второй и третий импульсы добили оставшихся супостатов, после чего мы смогли выбраться наружу. Мда, если раньше и были шансы его восстановить, то теперь точно все, оценил состояние бывшей бронемашины Морозов. И я был с ним полностью согласен. Если до этого броня была слегка оплавлена, то теперь ее не было вовсе. Все сточило песком. Хорошо, что не до дыр, иначе эта история закончилась бы крайне трагично. Утопая в барханах, мы побрели обратно. Поле с костяками частично присыпало, но, похоже, задело не слишком сильно. Отправив ученика прикидывать площадь воздействия, я принялся вычерчивать большую, метров 5 в размахе, многолучевую фигуру. Вернувшегося Морозова заставил чертить руны в ключевых зонах, согласно его данным о размерах поля, а потом мы совместно наполняли гекатомбу энергией. Ушло много, даже очень много, на мой вкус, но результат того стоил. 4000 отборных скелетов воинов, пусть и слегка извращенных влиянием инферно. Ну а что, рогатый скелет, тоже скелет, пока беспрекословно подчиняется некроманту. Кроме чисто внешних проявлений, у мертвия прибавили еще и в боевых качествах, став примерно на треть сильнее эталона. После такого масштабного, а главное, энергозатратного ритуала, мы с Морозовым уже не смотрели на всю эту авантюру с разломом с прежним энтузиазмом. Скорее наоборот, хотелось по волшебству откатить время и не совать голову демону в пасть. Увы, если это и доступно, то сущностям куда более высших порядков. В общем, мы решили отдохнуть, заодно подождали, пока вернутся рыцари, успевшие ускакать едва ли не на другой край домена. Так они нас и застали сидящими в тени танка и резавшимися в дурака. У Сахарка нашлись с собой карты, и эта скотина раз за разом нас обыгрывала. Подозреваю, что без мухляжа не обошлось, но за лапу поймать его так и не удалось. «Ну и где вы были?» – недовольно спросил я воинов. «Какая разница? Ты смотри, что мы принесли», — весело заявил Проскурин и отвел коня в сторону, открывая обзор на замыкающую пару. На крупах их лошадей лежали тела адских кошмаров. «Мы тут решили сделать вам подарок, вот», — пророкотал малоразговорчивый Мордрит. «От души, пацаны, сгружайте их здесь, буду зачаровывать». Тут следует отметить, что адский кошмар — это не черная единорожка, хоть и тоже рогатая. Эта тварюшка покрыта пластинами брони и имеет гребень острых шипов вдоль всего хребта. Мало того, у них еще и хвост довольно длинный, с ядовитым шипом на конце. В общем, прокатиться на таком достаточно проблематично даже в немертвом состоянии. Пришлось заняться химеризацией или скорее делать из них мутантов. Убрать лишние шипы, изменить форму брони и приделать седло с амортизацией. На все метаморфозы ушел остаток инфернального дня. Когда два лишних светила зашли, началась условная ночь, время, когда обитатели этого безжалостного ко всем края начинали активную деятельность. Мы тоже решили выдвинуться, так сказать, по холодку. Дальний дозор нес Сахарок, а вблизи нас окружало костлявое воинство и рыцари. Впервые за эту жизнь я шел воевать как нормальный некромант, а не герой фэнтезийных романов, столь любимых, как оказалось, Екатериной. Поскольку мы спешили, пехоте пришлось побегать, благо мертвые не устают. Всего через 2 часа появился котяра и отрапортовал, что в получасе бега находится демонический форт. Единственное, что, надо было повернуть левее, иначе мы бы пропустили этот важный в предстоящей кампании фортификационный пункт. Карты местности или расположения крепости у нас не было, поэтому такой подарок судьбы игнорировать было нельзя. Еще больше ускорившись, мы взяли демонов врасплох. Они даже ворота закрыть не успели, бронеконный отряд стремительно ворвался внутрь и удерживал ворота до прихода основных сил. Некоторые проблемы попытался доставить комендант крепости, довольно молодой эфрит, но совместными усилиями нам с Митрофаном удалось его подавить в самые кратчайшие сроки. Больше нам повоевать так и не удалось, скелетоны перебили весь гарнизон, оказавшийся неожиданно малым. Как заметил лучше разбирающийся в этом вопросе Морозов, демонов оказалось примерно в 3 раза меньше, чем должно было быть, но это по человеческим меркам. Как выяснилось чуть позже, не хватало половины гарнизона. Увы, спросить было ни у кого. Единственный, кто мог связно говорить на одном с нами языке, был комендант, но он погиб еще в самом начале битвы, так что, по заветам знаменитого сыщика, мы использовали дедуктивный метод. Нашлась и карта региона. Она висела в кабинете главы крепости и даже имела пометки, оставленные кем-то заботливым. Видимо, тем, кто командовал тут раньше, дабы преемник не запутался. Особым образом был обозначен форт, в котором находились мы, выходная зона нашего разлома, центральная крепость, а также еще 2 портальные зоны, находившиеся с противоположной от нас стороны. Откуда вели они, догадаться было сложно, но то, что были из нашего мира, совершенно очевидно. «Кажется, я догадываюсь, куда могла деться вторая половина гарнизона», — сказал я Морозову. «Думаешь, что помимо нас атакуют и с той стороны? Вполне возможно. Причем, судя по тому, сколько тут осталось войск и их качества, дела у демонов идут не самым лучшим образом. Пока не проверим еще пару фортов, нельзя что-то утверждать наверняка», — пожал плечами здоровяк. «Проверим обязательно. За уничтожение этого пункта нам должно неплохо перепасть энергии. Глядишь, из младших некромантов вырастешь в старшие. Чё это я младший? Вон какую армию помог поднять. Младший, младший. Даже я еще на маэстро не сойду. А как ты их ранжируешь? Тогда старший, младший, магистр. У нас так не принято. Это ты в Британии нахватался? Нет, там этого тоже нет. Младший некромант может поднять несколько обычных зомби первого уровня или парочку второго. Старший – армию первоуровневых и несколько второго. Магистр – это уровень рыцарей смерти, то есть третий. Старший магистр может их клепать пачками. А вот архимагистр может создать уже апостола смерти. Но это, как правило, очень старые и могущественные личи или архиличи. Охренеть, и откуда ты все это знаешь? Книжки надо читать. Я с улыбкой похлопал по переплету кодекса. Странно, в моем такого нету. Ну так он еще молодой, как и ты, впрочем. Можно подумать, это ты старый, фыркнул Митрофан, осознавая все, что я на него вывалил. Пока мы мародерили кабинет руководителя, подчиненные обнесли арсенал. Вооружать, до этого, их было нечем, да и ни к чему. Когти они отрастили весьма немалые. Тем не менее, в оружейной нашлось немало оружия и доспехов, которые бойцы приспособили под свои нужды. Пара сотен комплектов доспехов и полтысячи мечей стали законной добычей моего воинства. Явно великоватые, они смотрелись на скелетах немного комично. Особенно отличились пара скелетов, которые использовали наплечники вместо шлемов. Те были настолько громадными, что сели на черепа как влитые. Даже подвязывать не пришлось, застряли намертво. Обновленный вид армии напомнил мне компьютерную игру «Повелитель», где подчиненные напяливали на себя все, что ни попадя. Как разрушать крепости демонов в этом мире почему-то не знали. Вся тактика сводилась к взять дубину побольше и ударить посильнее. На самом деле, все куда проще. Каждая фортификация, будь то форт или цитадель, имели от одного до нескольких камней стабилизации. Дело в том, что Инферно весьма изменчивый мир. Там, где вчера была дорога, сегодня могла появиться лавовая река или разлом. Камни стабилизации не давали местности изменяться на довольно большой площади местности. Обратной стороной этого было то, что стоило его повредить, крепость провалился в Тартар, нижний подуровень Инферно. Фактически, лавовый океан. Что там творится и кто там обитает, не знают даже демоны. Но даже они однозначно опасаются оказаться там.